Глава 14. Тома снова стояла перед дверью Помполита. На этот раз она была решительнее. Все-таки ее защищал капитан. Она постучалась и, получив разрешение, вошла. Каюта Помполита была гораздо меньше капитанской. У него не было отдельной спальни, правда, была ванная комната. Но там, скорее всего, был только душ. Помполит сидел на стуле и смотрел на Тому. Потом показал на диван. Она послушала его и села. Помощник начал издалека. Он похвалил Тому за отличную работу, о ней хорошо отзываются все без исключения моряки. Посуда всегда чистая, завтраки, обеды и ужины проходят без сучка, без задоринки. Тома чувствовал, что ему что-то надо от нее. Неужели тоже попросит погадать или же найти что-то? Да нет, он серьезный человек, бывший военный, к тому же резко отрицательно относится ко всякой мистике. Ему нужно что-то другое. Разумеется, не то, что нужно мужчине от женщины. Женщина всегда чувствует это, даже если мужчина тщательно скрывает. Странным образом, даже в большой компании девушка может почувствовать, что кому-то понравилось. Как это передается, наверное, ученые-психологи могут объяснить. Может быть, через быстрые взгляды, через неожиданное расширение зрачков, изменение голоса, а может быть и через жесты или поведение. В этом случае Тома видела, что не интересует Помполита как женщина. У него какие-то свои интересы, пока непонятные Томе. Она стала внимательно слушать помощника. «Понимаешь, Тамара, ты пользуешься уважением в команде. Это очень хорошо. И ты прекрасно понимаешь, что находимся мы в японской зоне. Не буду объяснять, но кое в чем я тебе доверюсь. Надеюсь, ты никому не расскажешь». Тома пожала плечами и кивнула. «Так вот, в прошлом были случаи, когда наши советские люди пытались перебраться в капиталистические страны. Всех, конечно, поймали и наказали. А как же иначе? Поэтому приходится быть очень бдительными. Ведь чего скрывать, есть у нас отдельные люди, которые выражаются о нашем строе, о нашей стране очень нехорошо. Ты же понимаешь, что этого делать нельзя?» Тома кивнула, соглашаясь. «Молодец, правильно понимаешь политику партии. Кстати, ты же комсомолка?» Тома снова кивнула. «Комсомол – это первый помощник партии. Это передовой авангард молодежи. И он должен быть бдительным и всегда быть готовым помочь партии. Ты же готова помочь партии?» Что оставалось делать Томе? Конечно, она опять кивнула. «Помощь твоя будет очень важная. Нельзя же допустить, чтобы враги переманивали наших людей на свою сторону. Нельзя поддаваться их пропаганде. Но что самое страшное, это когда кто-то начинает говорить, что там за границей лучше, чем у нас. Такого человека надо изолировать. Ты согласна?» Тома кивнула. «Ты порядочная девушка и хорошая комсомолка. Поэтому ты просто обязана стать моим помощником на этом судне. И всего-то нужно вовремя мне подсказать, кто ведет пропаганду против нашей с тобой родины. Кроме того, что ты будешь делать доброе дело, ты сможешь получать некоторое вознаграждение. Ведь тебе нужны деньги. А кому они не нужны? Ведь не только за романтикой идут в море», — задал вопрос помощник. Тома опустила голову, что можно было понять как согласие. Она не хотела ссориться с Помполитом. Зачем ей связываться с особым отделом? А помощник мог повернуть все так, как ему нужно. Тома уже поняла, что он очень опасный человек. И зря, наверное, капитан не послушал его. «Ну, не надо мне денег», — сказала Тома. «Ну, это сначала не надо, а потом...» «В общем, давай так. Раз в неделю ты будешь приходить ко мне и рассказывать о том, что услышишь. Хорошо?» Тома вздрогнула. Он делает ее стукачкой. Никогда она не была ею. «Что же делать? Отказать ему нельзя. По крайней мере, сразу. Так...» «Давайте я подумаю», — Тома приняла смущенный вид и даже съежилась. Помполит довольно улыбнулся. Не таких он еще вербовал. Будет его агентом, куда она денется. Он разрешил ей идти. У выхода Том оглянулся и увидел, как Помполит что-то писал в тетрадь. И тут пошло у нее видение. Перед ней была картинка, как Помполит держится за живот. Потом он падает в проходе и лежит, скорчившись. Когда она переступила порог каюты Помполита, то все исчезло. Что это было? Ответа не было. Ну ладно, потом разберемся. Интересно, сколько на судне человек, которых обработал Помполит? Наверняка взял их на чем-то и стал шантажировать. Он что-то говорил о деньгах, значит, кого-то подкупил. Люди идут в море, чтобы заработать. Много из центральной России. Кто хочет накопить на кооперативную квартиру, кто собирается купить машину. Один мужчина мечтал о большом катере. Некоторые хотят хорошо отдохнуть. И есть такие, которые просто работают потому, что их заставляют жены. После работы Тома с Верой сидели и смотрели маленький телевизор. Шел японский фильм. Уже привычные выкрики японцев не смущали ни ту, ни другую девушку. «Нация такая», — говорила Вера. «Ты видела, какие они маленькие, да худенькие? Не то, что наши мужики». Тома согласилась с ней. «А ты? Ты почему ничего не рассказываешь о себе? Дети есть у тебя?» – неожиданно спросила Вера. «Нет у меня детей», – вздохнула Тома. «Пока не получилось». Не могла она объяснить Вере, что в ее мире в таком возрасте не заводят детей. «А вот у меня двое, две девочки. Одной 6, другой 8. У мамы живут. А я им каждый месяц деньги посылаю. Зарплаты через контору посылаю. Как же я соскучилась по ним». Глаза Веры заметно повлажнели. Тома смотрела на Веру и думала, какое странное различие между миром Веры и ее собственным. В ее мире женщина с детьми свободно может жить одна. Никто не скажет слова порицания. Живет так, значит, она так решила. Значит, ее так устраивает. Значит, на данный момент ей муж не нужен. Тома тяжело без мужчины. Мама живет у меня в своем доме, отец болеет. Вот и приходится нанимать работников. А был бы мужчина, тогда бы легче было. Да где его взять-то хорошего? Вот мой, сейчас уже не мой, вроде бы и хороший работник был. На доске почета висел в совхозе. А загулял и все. Да связался со стервой Анфиской. Вот и пьют сейчас вместе. Она увезла его в другую деревню, там и живут. И детей ему, дочек, не нужно. Околдовала она его, стерва. Да и не нужен он мне сейчас. Тома соглашалась с ней. Она могла только утешать Веру. Вот дура я, дура. И на что польстилась? На красавца, а он гад оказался. Совсем у меня мозгов не было. Как увидела его, так сразу и влюбилась. А дальше больше. Скоро мы жить начали, только ругались часто. Я ведь чуть что не по мне, сразу кричать начинаю, а он не понимал меня. Да один раз его мать меня обидела, но она сама виновата, дура старая. Защищала своего сыночка. Сначала раз в месяц пьяный приходил, я, конечно, скандал устраивала, потом раз в неделю, а потом и среди недели стал приходить еле живой. Боялась его пьяного, ругала его только трезвого, а он скорее на работу убегал. Вот гад. Тома слушала Веру и начинала понимать, где корень зла. Да в ней самой же. Я уже и плакала, и ругалась, правда, больше ругалась. А как его по-другому пронять? Бесполезно. А потом, когда ушел, то и дочек ему не стала давать. Алименты, правда, платил исправно. Хотя там у него тоже ребенок появился, говорили мальчик. Вот так, Тома, не везет мне в жизни. Не попадаются мне хорошие мужики. Хотя я сейчас понимаю, что я тоже порядочная стерва. Но что сделать? Какая уродилась? «Сейчас-то он видится с дочерьми?» – спросила Тома. «Сейчас-то? Сейчас видится». Обратился в центр опеки детей, там и дали предписание. «И знаешь что, Тома? Девки у меня странные. Сколько ни говорила им, что отец у них козел, а они все равно дуру любят его. Ну, он их подкупает, все время подарки привозит им». Тома смотрела на Веру и понимала, сама себя женщина мучает. Вера упала головой на стол и зарыдала. «И почему я такая несчастная? Почему всем везет, а мне нет? И когда это все кончится?» Тома налила воды в стакан и подала Вере. Та, стукая зубами о край стакана, судорожно выпила воду. «Я, может, потому и ненавижу мужиков за вот это все, за их вот такое безразличие. Он вот знает же, что мне плохо, но гад и не пишет, и не звонит», — говорила Вера сквозь всхлипывание. Тома сидела рядом и гладила Веру по голове. Та прижалась к ней и плакала. Когда Вера проплакалась, она легла в кровать и стала смотреть телевизор. Тома начала думать. Она вспомнила запреты Веры. Ей нельзя было ругать себя, нельзя обижать людей, нельзя часто быть капризным ребенком. Но Вера все эти запреты нарушает. Она обижает, ругает людей, о муже своем говорит только плохое. Также она говорит на себя, и в ней проявляется капризный ребенок. Тома ясно увидела связь между запретами Веры и ее жизнью. Она ненавидит мужчин, поэтому отталкивает их. Она хочет быть капризным ребенком, поэтому обижает близких. Ругает себя, поэтому не видит своих достоинств. Как все просто. У Веры явно сильная способность, сильно эмоционировать. И вследствие этой способности сразу появляются запреты. Она же нарушает их, в результате жизнь ее не складывается. Тома подумала, а что если на здоровье на Верином нарушение запретов отражается? «Вера, как у тебя со здоровьем?» – спросила Тома. «Здоровье. Доктора говорят, что печень пошаливает, да иногда давление прыгает». «Значит, и на здоровье отражается нарушение запретов». Тома сопоставляла, сравнивала, анализировала. Получалась интересная картина. «А если...» «Вера, а ты не можешь сказать, что за человек Помполит?» Вера кинула взгляд на дверь и зашептала. «Он завистливый человек. Многим завидует, даже женщинам. Еще все записывает, все контролирует. Он вообще быстро соображает, сразу оценку дает. Прямо автоматически. А ты разве не заметил? Он ведь тебя вызывал». Картина складывалась так. Помполит – завистливый человек. У него способность быстро сравнивать, оценивать. И запреты его. Нельзя оценивать кого-либо. Нельзя считать себя умнее других. И нельзя себя сравнивать с другими. Как интересно. А что же со здоровьем? «А что у него со здоровьем?» – спросила Тома. А что со здоровьем? Так, нервный, раздражительный он. Знакомый доктор говорит, это невроз у него. А ты зачем спрашиваешь? Сказала Вера. Я спрашиваю просто из любопытства. Просто интересно, какие болезни у тех, кто долго ходит в моря? Да разные. В основном желудок, кишечник, да зубы. А почему? Да потому что вода дистиллированная, опресненная. Доктор должен был добавлять в нее витамины и минералы разные. А он, конечно, ничего не добавлял. Больно ему нужно было. Вот от такой воды все и страдают. Тома начала понимать, это целая система, которая влияет на жизнь человека в целом. Еще Серый говорил о том, что в его мире восточные философы говорили о таких вещах, что есть законы жизни, нарушая которые человек начинает страдать. Вера уже спала под бормотание телевизора, а Тома все размышляла. Судно направлялось на Южные Курилы. Неожиданно получило указание от руководства базы океанического рыболовства сменить район лова. Траулер подошел к острову Итуруп и бросил якорь. Ждали буксир с берега. Моряки выскочили на палубу. В отличие от японской зоны, здесь было прохладно. Все-таки зима на календаре. Тома тоже вышла подышать свежим холодным воздухом. Моряки собрались на правом борту. Тома приблизилась к ограждениям. Взялась за них и увидела, что в море плавала большая стая сиучей. Так называли здесь морских львов. Красивые и мощные животные. Они словно показывали свое умение. Сиучи, плавно изгибаясь, уходили в глубину, затем резко поднимались наверх. Играли друг с другом. Вожак, умудренный опытом и украшенный глубокими шрамами, неожиданно утробно заревел. Теперь понятно, почему называют их морскими львами. Если не смотреть на него, а просто слушать, то поневоле признаешь, что это на самом деле львы океана. Через 3 недели случился курьезный случай. Как обычно, подошла плавбаза. Кстати, это был бывший плавзавод, который перерабатывал раньше китов. И сейчас она изготавливала консервы, пресервы и другую продукцию. Моряки привычно перегружали коробки с рыбой с траулера на плавбазу. Свободные от смены ребята ходили по верхней палубе и болтали с девушками и молодыми женщинами. Дело в том, что на плавбазе было 400 женщин и всего лишь 150 мужчин. Попросту всем мужчин не хватало. Поэтому по борту плавбазы ходили накрашенные и модно одетые девушки и женщины. Они общались с моряками траулера. И что интересно, очень быстро договаривались о встрече. Никаких ухаживаний просто не было. На это не хватало времени. Если не успеешь встретиться в течение 6-8 часов, потом суда расходятся. И до следующей встречи, которая может состояться только через 2-3, а то и 4 недели. Поэтому все старались успеть познакомиться, потом перепрыгнуть по кранцам на плавбазу. Кранцы – это такие огромные черные резиновые баллоны, которые предохраняют борта судов от слишком близкого соприкосновения. Рома, разведенный симпатичный молодой человек из Челябинска, одним из первых познакомился с женщиной, вернее, это она его зацепила, тем, что сказала, что у нее есть выпить. Он и перепрыгнул на плавбазу. Как обычно, шел перегруз. Была ночь, горели прожектора, освещая палубу обоих судов. Моряки шевелились, хотелось быстрее закончить работу и отдохнуть. А Рома блаженствовал в компании полной молодой женщины. Они попивали брагу, временами заваливались в койку, делали то, что положено делать мужчинам и женщинам, и снова продолжали свой праздник. И все бы ничего, но перегруз закончился. Все, кто из ребят были на плавбазе, уже вернулись на траулер. Только один Рома сладко спал в объятиях своей женщины. Она проснулась первая. Пока поняла, что происходит, пока растолкала Рому, суда отшвартовались и начали расходиться. Рома мчался на верхнюю палубу, и его мотало из стороны в сторону. Похмелье да славная ночь уже оказали свое влияние. Вот он уже на верхней палубе, он подбегает к поручням и начинает кричать уходящему траулеру. «Стой! Стой! Назад!» С того и другого судна раздается хохот. Кто же будет останавливаться? Да скорее всего начальство и не заметило пропажу бойца. Рома появился на траулере через 8 дней. Похудевший, осунувшийся, он долго ничего не рассказывал. Когда понемногу отошел, он рассказал свою одиссею. Рому на следующий день с плавбазы сдали на остров Шикотан. Там он должен был подождать перегрузчика, который потом должен был идти в район лова траулера. На острове Шикотан были рыбзаводы, их было несколько. Рабочие жили в бараках, дело в том, что все рабочие были сезонными. То есть они отработают сезон, потом на большую землю. Все бы ничего, но рабочими на этих рыбзаводах были женщины. Сотни и сотни женщин. Худенькие, полные, красивые, некрасивые, умные и глупые, они все давно не видели мужчин. Конечно, были у них ремонтники, дядя Вася, дядя Коля, но все они были заняты и за ними строго следили их временные жены. А здесь молодой, 28 лет, симпатичный татарин Рома. Сначала его пригласили в один барак на день рождения одной девушки. Там все выпили, и именинница увела его в угол отгороженной занавеской. Ну, Рома, естественно, не подкачал. Он хотел только поспать, отдохнуть от переживаний, как в этот угол вошла новая женщина и сказала: «Сейчас моя очередь». Рома не стал отказываться. Почему бы и нет? Он же сильный мужчина. Он покажет, что такое настоящий класс. Он показал. Ему дали отдохнуть полчаса, он даже поспал немного. Но потом пришла еще одна женщина. Он начал понимать, куда он попал. И началось. Рому таскали целых 4 дня по всем баракам. Его поили, но не слишком, чтобы не выдохся мужчина. Потом его разыгрывали по жребию. А он только смотрел. Однажды он попробовал рыпнуться, так ему сказала одна здоровая тетка. «Ты жить хочешь, парень? Вот и держись, а то живо в бухту и нет человека, нет проблемы». Рома держался, старался не подкачать. Все женские лица, тела слились для него в одно ненасытное женское существо, которое требовало и требовало. Хорошо перегрузчик появился вовремя, а то бы Рома, наверное, не выдержал. Кончилось его приключение тем, что сначала с ним провел беседу Помполит, и вдобавок Рому лишили премии за рейс, а это приличные деньги.